надежда сбила его с пути. Я считала, что знаю, куда идти, обнимала его, объясняла, как поступить. Вот сижу возле входа и выпускаю нить, поворотом клубка делая чуть длинней каждый новый час. Жду, когда же придет Тесей. Строен и златовлас, держа бычью голову в сильных своих руках, и ткань липнет к мышцам, красная на рукавах, и я брошу нитки и брошусь к его груди, жду, вот сейчас, сейчас он должен уже прийти. Клубочек тоньше, минута рта ожидала, ноги дольше.